Глава первая. Аврора. К смерти родителей невозможно быть готовой. Как минимум это ощущается ударом под дых, как максимум смертоносной молнией, испепеляющей до костей. Мне достался второй вариант, поскольку они не оставили мне даже предсмертной записки перед тем, как добровольно уйти из жизни. Вместе. Вместо этого они завещали мне не только огромные долги семьи Хейс, но и тысячи немых вопросов, которые вот уже несколько недель душат меня, не дают спать, медленно уничтожают изнутри. Тысяча вопросов, но смысл один. Как они могли так поступить со мной? Добровольно уйти из жизни, не оставив даже предсмертной записки? И сделать это в тот самый момент, когда я только начала отправляться после исчезновения Лиамы? Если бы сестра была рядом, я, возможно, смогла бы пережить все это. Но сейчас мне кажется, что такое пережить невозможно. Чувство вины сжирает меня изнутри. Настолько сильно, что я опустилась до того уровня, что стою в коридоре психиатрической клиники, прямиком за дверью кабинета, в котором сейчас идет собрание психологической поддержки из фонда по предотвращению подобных случаев. Здесь собрались люди, находящиеся в глубокой депрессии. Я не могу даже произнести это слово на букву «С», даже в своих мыслях, поэтому называю другим словом на «С» – случай. Только когда твои родители осознанно уходят из жизни, это не случай, черт возьми. Это, мать их, решение. Нервно сглатываю и, с отчаянным выдохом наклонившись, ударяюсь лбом о ближайшую стену. Тело подрагивает, будто не принадлежит мне. Меня резко разворачивает на 180 градусов, словно сам дьявол хватает меня за плечо и бесцеремонно крутит, как тряпичную куклу. Ледяная стена обжигает спину, и я скатываюсь вниз, оседая на полу и обхватывая колени руками. Мой взгляд устремляется в никуда. Реальность расплывается перед взором. Чувствую себя оболочкой, аватаром, лишенным содержания. Огонек, который когда-то горел внутри, окончательно погас, оставив вместо себя лишь холодную пустоту. Какое страшное слово. Никогда. Мне никогда не выплатить эти долги. Я никогда не получу объяснение от родителей, ответ на банальный вопрос «почему?». И я никогда больше не увижу свою сестру, с которой поссорилась в день ее отъезда. Я уже не верю, что она хочет меня видеть, даже если жива. Сдрагиваю всем телом, услышав неспешные шаги по направлению ко мне. Приходится заставить себя встать. Я не хочу, чтобы кто-то видел меня такой размазнёй, побитым котенком, брошенным в одиночестве. Мне однозначно стоит войти в этот зал собрания психологической поддержки. Но я не могу. Через стекло я наблюдаю за незнакомыми людьми, которые наверняка сейчас по очереди рассказывают психиатру о своей травме или душевном потрясении. Здесь все, как и я, потеряли близких. Или себя. Но я не знаю, что здесь делаю. У меня язык не повернется рассказать все, через что я прошла. Я ненавижу плакать, когда кто-то смотрит или находится рядом. Никто и никогда не увидит моих слез. Мне нужно уйти отсюда. Я скорее умру, чем кому-либо расскажу о своих чувствах. Озвучить их значит предстать жалкой, ничтожной и слабой перед толпой неизвестных лиц и перед самой жизнью. Озвучить их означает признать потерю, сдаться. Я не могу сдаться, как мои родители. Я не могу позволить себе быть слабой. Набрасываю капюшон толстовки на голову и порываюсь в сторону выхода из клиники. Но не тут-то было. Мое плечо вдруг оказывается в твердом мужском захвате. Душа устремляется в пятки, сердце переходит на бег. Какого черта меня лапает незнакомец? Добавьте к этому неприятный факт. Незнакомец в психиатрической клинике. Мало ли сколько здесь душевнобольных ублюдков. Уже уходишь? Мужчина удерживает меня на месте, нарушая абсолютно все мои личные границы. Резко задираю голову, отчего капюшон слетает с моей головы, и анализирую внешность незнакомца. Но он не знаком. Он один из них. И пусть я не помню, как его зовут, я совершенно точно знаю, что он принадлежит семье дьявольских ублюдков из Ели. Точнее, теперь уже шестерки. Самый главный ублюдок трагически погиб почти сразу после суда. Его имя – Кэллум Тортон. Ему поклонялся весь университет, а все окружающие были его подданными. Насколько я помню, тот, что передо мной, был самым адекватным из ублюдков. Его заостренные маскулинные черты лица смягчают круглые очки. Губы молодого мужчины сжаты в тонкую линию, и, несмотря на то, что от его темно-зеленых глаз расходятся доброжелательные морщинки, кажется, что он больше похож на волка в овечьей шкуре, чем на святого отца, пришедшего успокоить мою душу. «Да, ухожу! Не трогай меня!» Пытаюсь пресечь беспардонное поведение бывшего сокурсника по институту. «Сокурсник» — громко сказано, ведь я младше него лет на 5 или даже 7. «Дьявольская семерка». Так все их называли. Они были старшекурсниками и заканчивали магистратуру, когда я только поступила на первый курс Ельского университета. Их громкая слава разлеталась за ними шлейфом интриг, сплетен и тайной грязи. Для образовательного комитета они были представителями студенческого тайного братства. Обычное дело в университетах Лиги Плюща. Члены подобных братств в дальнейшем очень часто становятся президентами, политиками и другими крупными фигурами в мире власти и денег. Для всех остальных – зачинщиками развратных вечеринок, на которых творилось дьявол знает что. И мне очень жаль, что мне довелось попасть на одну из них и увидеть то, что мне не стоило видеть. И пришлось заплатить за это. «Узнала меня?» Пытаясь казаться доброжелательным, он раздвигает губы фальшивой улыбки. Хотя, быть может, это лишь мое искаженное восприятие. Я сейчас в настолько подавленном состоянии, что у меня паранойя. Мир явно настроен враждебно по отношению ко мне или кажется мне таким. «Ты тоже учился в Еле. По-моему, мы пересекались на лекциях по философии или психологии. Мне приходится поднапрячь извилины, чтобы вспомнить». «Ага, я тот самый парень, которого ты отшила, когда я пригласил тебя на бал в честь окончания семестра». Он подмигивает мне, играя бровями, поправляя пшеничного цвета волосы. Они достаточно длинные, он мог бы собрать их в короткий хвост на затылке. Именно так он делал, когда мы учились вместе. «Прости, мне во время учебы было не до романов». Я начинаю снова напрягать мозг, вспоминая детали студенческого прошлого. Кажется, его зовут Грант. Мне и сейчас не до романов. Времени после отчисления прошло не так много, но за 3 года я успела потерять 3 близких людей и диплом университета мечты. А сейчас я почти потеряла себя. Я на грани, в полнейшем отчаянии, на чертовом моральном дне. «Не трогай меня!» — напоминаю ему я, кидая выразительный взгляд на его крупную руку, до сих пор крепко сжимающую мое плечо. «Да, прости. Я был так удивлен, когда увидел тебя здесь, что переборщил с напором». Немного смущаясь, откликается парень, и мне начинает казаться, что он не настолько ужасен, каким я его запомнила. «Так, погодите. Это тот самый? Самый адекватный из семерки?» «Просто я здесь работаю гипнологом и увидел тебя не в самый подходящий момент. Я подумал, тебе нужна помощь». Вкрадчивым, мягким, почти убаюкивающим голосом произносит Грант. У него удивительный голос, который можно озвучивать книги. Внезапно я начинаю ощущать, как мои ноги становятся ватными, а энергетика, исходящая от него, вдруг ощущается приятной и вполне безопасной. «Так ты идешь в группу поддержки? Иногда, чтобы полегчало, нужно просто выговориться». «Я не просила тебя раздавать мне советы!» Огрызаюсь я, пряча руки в карман толстовки. Бывший сокурсник начинает напрягать и казаться подозрительно навязчивым. «Мне нужно идти!» «Я могу тебе помочь!» Он явно вновь хочет схватить меня за плечо, но я останавливаю мистера назойливость уничтожающим взглядом. «Да с чего ты взял, что мне нужна помощь?» Психую я. «Сам себе помоги!» Во мне явно слишком много агрессии. Еще чуть-чуть я начну налетать на прохожих с рвением борца, дорвавшегося до боксерской груши. «Я знаю, что у тебя произошло. Все читают новости». Грант понижает голос до шепота, слегка озираясь по сторонам. «Твое фото было во всех статьях. Страшная трагедия. Сочувствую тебе». «Мне не нужно твое сочувствие!» Вновь занимая оборонительную позицию, я, скрещивая руки на груди. «Ты мне никто, чтобы я обсуждала с тобой личные темы. Я даже не помню твоей фамилии». «Грант Монтгомери, а ты Аврора Хейс». «Допустим, Грант». «Привет, Грант», — с легкой издевкой бросаю я. «И пока, Грант». Пытаясь развернуться к нему спиной, окончательно ставлю точку я. «У меня есть к тебе предложение, которое решит твои проблемы». Я резко останавливаюсь, возводя глаза к небу. «Мои проблемы решит только Господь, если вдруг соизволит вернуть мне всех, кого я потеряла. Ляму, маму, папу, мечту. Ведь изъели меня, беспощадно вышвырнули. Я же сказала, что мне не нужна помощь. И у меня нет никаких проблем. По крайней мере, тех, что тебе под силу решить». «Тебе не нужна финансовая помощь?» «Нет», — твердо чеканю я, но это стоит мне неимоверных усилий. Кому в этом чертовом мире не нужна финансовая помощь? Учитывая, в какой я ситуации, уже завтра мне нужно искать вторую работу. Я совсем одна и недавно стала совершеннолетней. Едва ли мне светит пособие по потере кормильцев. «Я знаю, что произошло». На мгновение ужас сковывает мое сердце. В глазах Гранта пляшут лукавые искры, и наш разговор все меньше кажется мне случайным. «Все читают новости. Я узнал твою фамилию и не смог пройти мимо. Ты – дочь одного из уважаемых профессоров нашего университета. Я знал твоего отца, читал его исследовательские работы. Он не похож на того человека, кто может покончить с собой». «Я не знаю тебя и не собираюсь обсуждать с тобой свою семью». Я все еще не понимаю, какого черта я до сих пор не послала Гранта в ближайшую преисподнюю. Кого я обманываю? Знаю. Прекрасно знаю. Грант – один из семерки дьявольских наследников. Один из них стал бы моим личным палачом, если бы был сейчас жив. Кэллум Торнтон. «Я здесь, чтобы помочь тебе». Вновь и вновь повторяет гипнотизер одну и ту же фразу, словно от этого она проникнет в мой мозг и внушит, что мне действительно нужна помощь. «Мне не нужна помощь!» «Деньги нужны всем, особенно юным девушкам, оставшимся без опоры под ногами». «Давай сразу к делу. Что ты от меня хочешь?» Грант хмурится и несколько секунд разглядывает меня сканирующим взглядом. Он чем-то обеспокоен. Очевидно, расстроен, что его так называемый гипноз не сработал. Шарлатан чертов. Гипнотизер, мать вашу. Смешно. «Ты, наверное, знаешь, что у тебя интересная внешность?» Ставит мне оценку Грант. «Не красавица, но в тебе что-то есть». Все внутри меня вспыхивает, когда я отслеживаю его жалкие манипуляции. «Полагаю, именно это ты чаще всего и слышишь о себе. У тебя цепляющие черты лица, хоть они и далеки до совершенных». «Хочешь, чтобы я и против тебя дала показания в суде? А я подам. За оскорбление из уст человека, который считает себя начинающим психиатром». «Не стоит мне угрожать, Ава», – мягко отвечает Грант. «Я тебе не враг. Ты и сама знаешь, что я был самым святым из них». «Это правда. За Грантом нет плохой славы. На нем самом жестко ездили, поскольку он был тем еще прыщавым зубрилой. К слову, сейчас его кожа чиста, словно он все эти 3 года пил магическое зелье, навсегда избавляющее от адского акне. И пусть сейчас его внешность далека от образа типичного ботаника и ближе к интеллектуальному Казанове, я все равно не чувствую толики той смертельной опасной энергетики, которая всегда исходила от Кэллума Торнтона. Среди дьяволов и их грехов он был их долбанным идолом, которому они поклонялись. «Что ж, предлагаю тебе направить твою внутреннюю праведную святость на благое дело. Помощь людям, которые реально в этом нуждаются. И запомни, если ты хочешь понравиться девушке, комплименты из серии «Ты красивая, уродина» не работают». «Хорошо, сдаюсь», — усмехается Грант и раскрывает ладони, разводя их в разные стороны. «Твоя сестра так не ломалась!» Мое сердце пропускает удар. Земля в один миг уходит из-под ног. На какие-то доли секунд мне кажется, что я ослышалась. «Ты что-то знаешь о Ляме?» Голос скрипит, становится чужим и незнакомым. Слезы душат, кислород становится в ту же секунду ядом. Я чувствую себя так, словно Грант одним лишь упоминанием о моей сестре вырвал часть моего сердца, оставив внутри зияющую рану. Снова. Я скучаю по ней каждый день, каждую минуту. Даже по нашим глупым ссорам. Я отдала бы все, чтобы вернуть все это хоть на мгновение. И больше не умирать каждый день от чувства вины. Не так много. Я знаю круги, где пользуются услугами, которые она предоставляла. Откровенно намекая на то, что Лиама занималась чем-то постыдным и грязным, произносит Грант. Я о контент-услугах, разумеется. Ты могла бы хорошо зарабатывать, также создавая фотоконтент. С твоей фигурой даже лицо не имеет значения. Продолжает самоутверждаться Грант, постоянно оценивая мою внешность. Вот, держи. Это небольшой подарок от организаторов твоих потенциальных работодателей. Он протягивает мне странный футляр, напоминающий коробку для украшений. На обратной стороне указан мой номер. Если надумаешь присоединиться, просто отправь сообщение «Я в игре» на мой номер. Но твое время ограничено. Ленивым взором он опускает взгляд на свои смарт-часы. До вечеринки посвящения остается всего 3 дня. После попасть туда не будет возможности. Он выдает это в лоб. Так откровенно и бесстыдно, что я даже теряюсь от подобного предложения. Я думала, девушек зазывают в индустрию через социальные сети или обманными путями. «О чем ты? Проституция? Эскорт? OnlyFans? Что это? Что ты знаешь о Ляме? Где она?» Несвязный поток вопросов пульсирует в голове. Ладони потеют, потому что с тех пор, как он намекнул, что может знать о Ляме хоть что-то, я потеряла способность трезво мыслить. Родителей я уже не верну. И видела, как их тела ушли под землю. Но Ляма... Ляма просто уехала и не вернулась. Перестала выходить на связь и сделала все, чтобы ее не искали. Я живу надеждой на то, что она жива. «Я ничего не знаю о ней», — с неохотой протягивает мне Грант, и почему-то это звучит искренне. «Сказал, чтобы зацепить тебя и обратить внимание. Считай, надавил на болевую точку. Твоя сестра, судя по социальным сетям, очень хотела красивой жизни и богатого папика. Ее заманили к шейхам на заработки, а там... там все просто. Либо взяли в рабство, либо она вышла замуж. Я в этом не замешан. Я предлагаю совсем другое. А что именно? Ты узнаешь, если отправишь сообщение и успеешь на посвящение». «Не похоже, что другое. Что конкретно ты мне предлагаешь?» «Возможность снова почувствовать себя живой, Аврора». Понятия не имею, откуда он все обо мне знает. Вчера, засыпая и задыхаясь от беззвучных слез, я просто шептала, уставившись в потолок. «Я хочу просто почувствовать себя живой». «Что это, черт возьми, значит?» «Я не собираюсь объяснять. Это не в моей компетенции. В мои задачи входит лишь предоставление возможностей и передача приглашения». Грант многозначительно косится на коробку, которую я уже ненавижу. Но давайте признаем честно. Когда вам в руки дают черный футляр, ставлю на то, что вы будете умирать от любопытства, гадая, что находится внутри. «Ты просто шестерка какого-то сутенера. Передай своему боссу, что ему стоит искать проституток на специальных сайтах!» Демонстративно швыряю футляр в мусор, словив на себе пронзительный и недовольный взор Монтгомери. Грант за секунду меняется в лице. «Знаешь, ведь ты был одним из дьявольской семерки!» Хоть и не самым крутым из них, но вас боялись. Сделав шаг вперед, я ментально бросаю ему вызов. Перед вами трепетали и вам поклонялись. История знает много случаев, когда члены дьявольской семерки становились мэрами, главами спецслужб и президентами страны. Но то были другие времена. Сейчас вы опустились до уровня сутенеров, торговцев запрещенкой, психиатров и кого там еще. Вы так и не выросли из своих игр. А вот я повзрослела рано. Мне пришлось. Всего хорошего, Грант. Не позволяя ему ответить мне, я, наконец, разворачиваюсь и направляюсь к выходу из клиники. Вот так. Проблема этого странного разговора решена моим легким движением руки и ударом черной коробочки об дно мусорного бака. Мне плевать, что там в этой коробке. Хоть миллион долларов. Никакие деньги мира не заполнят дыру размером с Сатурн в моей груди. Противоречивые эмоции захлестывают меня, накрывают лавины, проворачивают десятибальным торнадо. Кэллум Торнтон. Мой личный ад. И несмотря на то, что он явно уже находится именно в пекле, получить весточку от кого-то, кто был его другом, такое себе событие. До мурашек по коже. В себя прихожу лишь на тяжелом выдохе, осознав себя уже за рулем своей старенькой, но резвой Тойоты. Мчусь по скользкой трассе, вцепившись в руль. Дождь хлещет, как из ведра. Дворники едва справляются с напором ливня. Атмосфера вокруг напоминает декорации к фильму «Сумерки». К сожалению, моя жизнь не съемки, а ужасающая реальность. Мысли о произошедшем в клинике обнажают нервы, превращая их в оголенные провода в беспорядочном танце, заискрившие в голове. Сердце подскакивает. В один миг меня заносит на встречную полосу. Я разогналась слишком сильно. Резко выворачиваю руль, чуть не врезавшись в грузовик, выскакивающий из дождей и тумана, словно чертов Джек из коробки. Сердце колотится как бешеное, когда я паркуюсь на обочине. Руки дрожат вместе с рулем. А мысли захватывают воспоминания о том, как мы с Лиамой ездили на природу. Хайкинг. Экспедиции по лесам и горестным местностям был нашим общим семейным хобби с подачи отца, обернувшимся страшной трагедией. Флэшбэки клипом проносятся в голове, словно кадры из черно-белого фильма. Я так больше не могу. Глушу мотор, принимая решение переждать ливень от греха подальше. Слезы наворачиваются на глаза, и кажется, если сдержу их сейчас, они меня просто задушат. Уткнувшись в руль, я все равно не даю им волю. Невыраженные чувства застревают в груди, словно инородный предмет, который можно иссечь лишь операбельным путем. Ты должна быть сильной. Кто, если не ты? Тихо шепчу себе под нос, прислушиваясь к звукам заключившего навигатора, который постоянно повторяет мне автоматическое «Сбавьте скорость».